213. Гуру. В преддверии грядущего не будем нарушать привычного течения жизни и установленного ритма. Именно ритм переносит вас через пространство и время. Не только сейчас, но и в вихре планетных событий и в мире надземном останется он прочной опорой продвижения духа. Особенно важен ритм общения. Его надо суметь удержать, какие бы перемены ни происходили в жизни. Перемены закончатся, но ритм останется.